Эпиграф. О, не приподнимай покров узорный, который люди жизнью называют. Глава первая. Она испуганно вскрикнула. «Что случилось?» — спросил он. Ставни были закрыты, но он и в темноте увидел, что лицо ее исказилось от ужаса. Кто-то пробовал открыть дверь. Наверное, Ама или кто-нибудь из слуг? Они в это время никогда не приходят. Им известно, что после второго завтрака я всегда отдыхаю. Так кто же это мог быть? Уолтер, прошептали ее дрогнувшие губы. Она указала на его ботинки. Он попытался их надеть, но ее тревога передалась и ему. Руки не слушались, к тому же ботинки были тесноваты. С коротким раздраженным вздохом она протянула ему рожок, а сама накинула кимоно и босиком прошла к туалетному столику. Волосы ее были коротко острижены, и она привела их в порядок еще до того, как он успел зашнуровать второй ботинок. Она сунула ему в руки пиджак. «Как мне выйти?» «Лучше подожди немного. Я пойду взгляну, свободен ли путь». Не мог это быть Уолтер. Он ведь никогда не уходит из лаборатории раньше пяти. «А кто же?» Они говорили шепотом. Ее трясло. У него мелькнула мысль, что в критическую минуту она способна потерять голову, и неожиданно он обозлился. Если риск был, какого черта она уверяла, что риска нет? Она ахнула и схватила его за руку. Он проследил за ее взглядом. Они стояли лицом к стеклянным дверям, выходившим на веранду. Ставни были закрыты, засовы задвинуты. Белая фарфоровая ручка двери медленно повернулась. Они не слышали, чтобы кто-нибудь прошел по веранде. Среди полного безмолвия это было очень страшно. Прошла минута, ни звука. Потом так же бесшумно, так же пугающе, словно повинуясь сверхъестественной силе, повернулась белая фарфоровая ручка второй двери. Это было так жутко, что Китти не выдержала, открыла рот, готовая закричать, но он, заметив это, быстро накрыл ей рот ладонью, и крик замер у него между пальцев.